Глава 30. Меня трясет, словно от холода. Я ни черта не понимаю. Богдан помогает мне одеться. Быстро обувает, запретив мне делать это самой. А потом, собрав волосы в хвост, помогает надеть длинное пальто. На голову шапку, а шею обматывает шарфом. Все на автомате. Его движения настолько быстрые, что я начинаю нервничать. Боюсь задавать вопросы, но и молчать уже не могу. Мы спускаемся по лестнице. Выходим через заднюю дверь. Холодный воздух бьет мне в лицо, а ноги в ботинках становятся ледяными. Оглядываюсь, пытаясь хоть что-то увидеть, но везде темно. Богдан тащит меня за собой, потом рядом останавливается машина, и Басманов толкает меня в салон. «Где мой сын?» «В другой машине. Не бойся, я позаботился о своем племяннике. Он с врачами. Ему ничего не грозит. Пожалуйста, доверься мне». «Куда мы едем?» «Домой». «Домой? Это куда?» В ответ полный игнор. Мы едем около часа, потом пересаживаемся в другой автомобиль, в тот, в котором везут моего сына. В салоне женщина лет 50. Ее я видела в больнице. Это она приносила мне сына и говорила, что он у меня крепкий и очень хороший. Рядом с ней на сиденье автолюлька, в которой спит мой малыш. Богдан опускается рядом. Я прошу врача поменяться местами. Салон теплый, даже слишком. Стягиваю верхнюю одежду и едва держу себя в руках. Так хочется забрать сына и прижать к груди. Слезы вот-вот вырвутся наружу. «Куда мы едем?» Снова спрашиваю Богдана, который что-то печатает в телефоне. «Ответь мне». «Домой, Лин». «В какой дом? О чем ты? Я хочу знать. Где Янис?» Он, наконец, поднимает голову и смотрит мне в глаза. Однако ответить не успевает, потому что звонит его телефон. Приняв звонок, Богдан отворачивается. Не знаю, сколько времени мы едем. Часа 2-3 точно. Я успеваю пару раз накормить сына. Благо, он действительно спокойный мальчик. Ест и опять засыпает. Начинает светлеть. Машина останавливается, но всего на пару секунд. Потом заезжает в незнакомый двор. Я пытаюсь понять, где мы находимся. Но ни черта не соображаю. Устала очень. Безумно клонит в сон. А еще мне срочно нужно принять душ. Чувствую себя ужасно. «Где мы?» Спрашиваю у Богдана, который ни на секунду не прикрыл глаза. То на телефоне что-то печатал, то на планшете, то какие-то документы изучал. В его глазах такая усталость, что становится его жаль. В то же время я зла. Он ничего не говорит про Яниса, и это конкретно выводит меня из себя. Басманов открывает дверцу машины и протягивает мне руку. Вкладываю свою ладонь и выхожу на свежий воздух. Холод пробирает до костей, и я передергиваю плечами, потуже затягивая шарф. Богдан возвращается за автолюлькой. Я же оглядываю двор, который кажется загадочным в своих зимних одеждах. Двухэтажный дом, выполненный в стиле современного минимализма, выделяется строгими линиями и панорамными окнами, за которыми мерцают теплые огни. Стены покрыты снегом. Снежный покров хрустит под моими ботинками. Я снова оглядываюсь и замечаю вдоль дорожек аккуратные беседки, изящные в своей простоте. Каркас из темного дерева контрастирует с белизной зимы. Воздух чист, пахнет свежестью и легкой хвойной ноткой. Я подхожу к кустам роз, запорошенным снегом. Поднимаю взгляд на дом, обрамленный живой изгородью. Она придает территории индивидуальность, создавая уют. Подобно тому, как теплый свет из окон хранит атмосферу домашнего тепла, зимний пейзаж подчеркивает красоту этого момента. Я делаю шаг вперед. Зима обвивает меня своим холодом, но в сердце разгорается желание исследовать это новое пространство. Вся картина будто кадр из какого-то фильма. Мне тут однозначно нравится. Повернувшись, натыкаюсь на взгляд Богдана. Зайдем в дом. Тут холодно, и племянник просыпается. Перевожу взгляд на сына, который пытается открыть глазки и хнычет. Проголодался, наверное. Улыбаюсь, поднимаясь по ступенькам. «Ты ему имя придумала? Легче будет обращаться. Не хочется постоянно звать просто племянником». «Не знаю. Мыслей было много, но сейчас об этом думать не могу. Ты мне так и не ответил. Богдан, пожалуйста, скажи что-нибудь насчет Яниса. С ним же все хорошо?» «Да, скоро присоединится к вам. Не волнуйся». Изнутри дом тоже выглядит шикарно. Стены и полы в светлых тонах, как и шторы. Я восхищаюсь выбором человека, выбравшего такой дизайн. «Наверху есть детская комната. Можешь накормить пацана и уложить спать. Соседняя твоя». «Та женщина...» «Первое время она будет наблюдать за здоровьем племянника. а потом станет нянькой, если ты не против. Нормальная женщина, опытная, а главное, проверенная. Не предаст. Пообщайся с ней, и сама поймешь, какая она. Иди приведи себя в порядок и поспи немного. Доверься мне и людям, с которыми я сотрудничаю. Договорились? Хорошо. Но у меня тоже есть просьба. Слушаю. Я сейчас никого не хочу видеть. Арман, Анита, Айдан. Никого из них. Да, в больнице я молчала, потому что это не место для выяснения отношений. Но сейчас мне лишние нервы не нужны. Хватает стресса. Склонив голову на бок, Богдан внимательно изучает мое лицо. А Янису увидеть хочешь? Едва сдержав улыбку, я закатываю глаза. Мне достаточно знать, что с ним все хорошо. Не умеешь ты врать, малявка. Он щелкает меня по носу, как маленького ребенка. Беги давай, отдохни немного. Поднимаюсь в комнату, в которой уже есть детская мебель. В белых тонах. Опять же, с открытым ртом все рассматриваю. Стягиваю верхнюю одежду. Остаюсь в спортивном костюме. Кормлю сына, мысленно прокручивая в голове, как я хотела его назвать. Сейчас ничего в голову не лезет. А то, что было в памяти, мне больше не нравится. Надо будет в интернете посмотреть. Может, что-то западет в душу. Хотя я не совсем уверена. Малыш засыпает. Я же выхожу из комнаты и сразу же натыкаюсь на ту самую женщину, которая должна присмотреть за моим сыном. Я приняла душ и переоделась. Готова приступить к своим обязанностям. Говорит она с легкой улыбкой и обхватывает мои пальцы. Айлин, я знаю, что доверить ребенка незнакомому человеку очень сложно. Но, пожалуйста, не нужно во мне сомневаться. Я буду любить вашего мальчика как родного внука, а вас как собственную дочь. Обещаю. От ее слов к глазам подступают слезы. Хочу ее обнять, поблагодарить за такую теплую речь. Мне этого так не хватало. Как вас звать? Аделина Игнатьевна. Спасибо вам, Аделина Игнатьевна. Малыш спит. Пожалуйста, если проснется, обязательно постучитесь ко мне. Я тоже приму душ и немного отдохну. С ног валюсь. Спать потом, Айлин. Раздается голос Богдана. Он поднимается по лестнице и широкими шагами подходит к нам. Сначала надо поесть. Ты вообще-то ребенка кормишь. Хорошо. Дай мне полчаса. Вы тоже, Аделина, спуститесь, пока пацан спит. Хорошо. Женщина уходит. Я же немного задерживаюсь. Там есть вся необходимая одежда, все новое. Он кивает на дверь комнаты, куда я должна зайти. Скажи мне честно, Богдан, чей этот дом? И кто все это организовал? Я развожу руками. Детская комната, целый шкаф одежды. Дом твой. В смысле? Не поняла. Я не скупил для вас с малышом, когда нашел тебя. А одежда неделю назад все организовал. Будто знал, что все так обернется. Он опускает глаза и поджимает губы, избегает моего прямого взгляда. «С ним что-то случилось, Богдан? Отвечай!»